В лазурных водах Венецианской лагуны разбросаны сотни больших и маленьких островов. На одном из них, острове Мурана, издавна селились мастера стекольных дел. Отсюда, с этого небольшого острова, расходились по всему миру чудесные венецианские зеркала и вазы, искрящиеся светильники и кубки, чаши и бокалы, принося светлейшей республике огромные доходы. Стекольные мастерские острова Мурана сотни лет переходят от отца к сыну, от деда к внуку. Стекольных дел мастера гордятся своими родословными, не менее древними, чем у графов и маркизов, обитающих в палаццо Большого канала. Одна из самых старинных, самых уважаемых мастерских на острове уже 400 лет принадлежит семейству Маринетти. Мастер Джакомо работал в своей мастерской. В мастерской стекольщика всегда царит тропическая жара, поэтому мастер был одет только в широкие кожаные штаны. Он стоял, обливаясь потом, перед большой печью, в которой готовилась стеклянная масса для удивительной работы, заказанной ему недавно маркизом Санта-Кьяра. Его помощники и подмастерья покинули мастерскую. Они знали, что в этот ответственный момент мастер не терпит постороннего присутствия. Зеленоватая масса кипела, на поверхности ее лопались прозрачные пузыри. Мастер Джакомо поднес к печи трубку, подцепил на ее конец каплю жидкого стекла и повернул ее, разглядывая на свет. Масса была почти готова. В это время в мастерскую быстрыми шагами вошел немолодой сутулый мужчина в черно-фиолетовом бархатном камзоле и напудренном парике. За спиной у него переминался слуга в ливрее таких же, как у хозяина цветов. «Как дела, Джакомо?» – проговорил господин. «Ваша милость», – отозвался мастер недовольно, – «я не люблю, когда меня отвлекают в такой важный момент». «Я пришел не для того, чтобы отвлекать тебя. Я принес кое-что и хочу, чтобы ты добавил это в стекольную массу». С этими словами маркиз протянул стеклодуву замшевый мешочек и хрустальный флакон. «Я сам составляю стекольную массу по рецепту, который унаследовал от своего отца, а он от деда. Этот рецепт – старинный секрет семьи Маринетти, который мы из поколения в поколение тщательно оберегаем от посторонних. Я не стану портить массу даже в угоду вам, ваша милость». «Уверяю тебя, Джакомо, то, что я принес, не испортит твое стекло, наоборот, придаст ему удивительные свойства. Поэтому я прошу, добавь это прямо сейчас». Мастер хотел строго отчитать самонадеянного маркиза, хотел выставить его из мастерской, но отчего-то не смог это сделать. Руки его сами потянулись к маркизу. Он вытряхнул на ладонь содержимое мешочка и увидел темно-серый камень с черными прожилками, формой и размером напоминающий голубиное яйцо. «Это безуар», — пояснил маркиз странным гипнотическим голосом. «Он обладает многими удивительными свойствами. В нашем же случае он придаст стеклу необычайный блеск». Мастеру Джакомо не раз приходилось слышать о безуаровых камнях. Эти камни чрезвычайно редко образуются в желудке у коз, лошадей и других травоядных животных и очень ценятся, потому что, как говорят, обладают многими магическими свойствами. В частности, предохраняют своего владельца от яда. Крупный безуаровый камень может стоить не меньше такого же рубина. «А это что?» Джакомо взял у маркиза хрустальный флакон, взглянул сквозь него на свет. Внутри флакона плескалась густая темная рубиновая жидкость. «Это кровь единорога», — ответил маркиз. «Не представляешь, как трудно было ее достать. Обидно будет, если ты не используешь по назначению». «Коль уж вы, ваша милость, раздобыли такие редкости, я не посмею отказать вам». С этими словами мастер бросил в стеклянную массу безааровый камень. Стеклянная масса на глазах переменила цвет. Сначала по ней пошли пятна и полосы янтарного оттенка, потом проступила густая прозрачная зелень, вроде того цвета, который приобретают в полдень адриатические волны. Тогда Джакомо влил в массу рубиновую жидкость из хрустального флакона. Стеклянная масса заискрилась, словно внутри нее зажглись тысячи крошечных звезд. Затем сама масса засветилась переливчатым звездным светом. Мастеру на какой-то миг показалось, что он находится не в своей мастерской, знакомой ему до мельчайшей детали, а на капитанском мостике корабля, плывущего сквозь звездную ночь в таинственные неизведанные просторы. Наваждение тут же покинуло его. Он снова стоял в своей собственной мастерской, а в печи сияла и переливалась стеклянная масса необыкновенной, невиданной, неземной красоты. Мастер Джакомо оглянулся, чтобы высказать свое удивление маркизу, но того не было в мастерской. Тогда он выглянул в соседнюю комнату, где дожидались подмастерья, и спросил: «Куда ушел господин Сантакьяре?» Подмастерья переглянулись, словно не поняли его слова, словно удивились им. «Что вы так смотрите, балбесы? Сейчас сюда приходил маркиз Сантакьяре, мой заказчик. Так вот...» «Простите, хозяин», — заговорил старший подмастерье. «Простите великодушно, но сюда никто не приходил. Мы бы никого и не пустили, ведь вы не терпите, чтобы посторонние приходили в мастерскую, особенно в такой важный момент». «Никто не приходил?» — недоверчиво переспросил мастер. «Как это? Никто не приходил? Ни одна живая душа?» Тут мастер уловил какое-то движение у себя за спиной. Он удивленно обернулся и увидел, что крышка расписного сундука Кассоне, стоящего у задней стены, поднимается. «Кто здесь?» — проговорил мастер удивленно. Крышка Кассоне откинулась до конца, и из сундука выбралась стройная девушка в лиловом платье и черной шляпке с лицом, скрытым бархатной полумаской. Мастер Джакомо почувствовал изысканный запах весенних левкоев и вспомнил ночь в палаццо маркиза Сантакьяре и девушку, которая говорила с ним. «Господин маркиз ушел?» — вполголоса осведомилась девушка. «Как вы сюда попали?» — удивленно спросил мастер. «Я спрашиваю, господин Сантакьяре ушел?» — повторила девушка и в нетерпении топнула ножкой. «Ушел, ушел», — заверил ее мастер. «Слава Богу, но нам нужно поторопиться». «Поторопиться? О чем вы говорите, прекрасная сеньора?» «Вы ведь уже почти закончили приготовление стеклянной массы». «Да, я закончил, и скоро начну отливать исходные формы». «А что вы хотите?» Но девушка перебила его. «И маркиз добавил в нее свои колдовские зелья?» «Не знаю, о каких зельях вы говорите. Он бросил в массу безуаровый камень и еще...» «Вот-вот, об этом я и говорю. Теперь, чтобы от этого не случилось большой беды, вы должны добавить туда еще кое-что». «Я ничего не стану добавлять. Моя семья из поколения в поколение передает секрет особенной стеклянной массы, и при всем уважении, прекрасная сеньора, я не стану портить ее неизвестными добавками. И вообще, вы правы, мне следует поспешить, иначе стеклянная масса загустеет». «Мастер, мастер, послушайте меня, вы должны добавить в стекло вот это». С этими словами девушка выхватила из-за корсажа маленький кинжал, отхватила свой локон и бросилась к печи. Мастер попытался перехватить ее, но девушка ловко поднырнула под его руку, подскочила к печи и бросила блестящий локон в густеющую массу. «Дело сделано», — проговорила она и вдруг показала на что-то за спиной Джакомо. «Откуда это у вас?» «О чем вы, сеньора?» Мастер обернулся, но ничего особенного не увидел. Когда же он снова повернулся к необыкновенной гостье, то и след простыл. Мастер Джакомо покачал головой и подошел к печи. Нужно было работать, чтобы не испортить стекло. Приглядевшись к стеклянной массе, он увидел, что она снова переменила цвет. Теперь у нее появился глубокий и нежный перламутровый оттенок, подобный тому, какой приобретает вода Венецианской лагуны в час перед закатом.